Маэстро мог отреставрировать что угодно, так что вещь представала отроду ненарушенной. А мог с тем же успехом смострячить собственными руками массу интересных вещей, которые задешево продавать не станешь, хотя бы из уважения к труду сибирского самородка. Ну как? Ты гений, маэстро! Искренне восхитился Смолин. Алексашка на выдержке? На выдержке. Ты же сам сказал, что время терпит. Да ради бога, я тебя и не думаю торопить, сказал Смолин. Не горит. Пантелеич, я вот опять подумал, а не замахнуться ли нам как-нибудь, благословясь все же на Бенвенуту нашего Челлини? Ловко подцепив пинцетом сигарету из открытой деревянной коробочки, маэстро вставил ее в рот, чиркнул спичкой, с удовольствием затянулся, усмехнулся с видом прекрасно знающего себе цену человека. Вась, ты же знаешь, я и насчет Бенвенуты готов попробовать. При наличии должного финансирования. Что, есть, наконец, наколочки? «Постучим по дереву», — сказал Смолин и быстро коснулся костяшками пальцев деревянной крышки стола. «Кот ученый скоро едет в Цюрих покопаться в развалах, и замаячил там один любопытный персонаж. Если что, я тебя моментально высвещу. Никто, кроме тебя, Европу оттрахать не способен. По моей линии есть что интересное? Помнишь про сигарчик, что Миха привез из Барнаула? Тот, что с мцирем, который давит барса?» Чего же не помнить? Судя по чекухам, непские времена с царских образцов. Ага. Врубель приводил 2 недели назад какого-то хорька. По всем признакам не нашинского. Вроде бы московское чмо. Заказал на него фаберовские чекухи. Сделал? Я да не сделаю. 10 дней как отдал, ты учти. Учту, кивнул Смолин, спасибо. Ничего больше? Да вроде нет. Ты загляни к Врубелю. Он опять кипятком писает. По поводу... Кто-то ему толкнул в Манске задорого большую такую эмальку. Хорошая эмалька, слов нет, но все же новодельная. Отметь себе, в Манске завелся умелец, штампующий вполне приличные эмальки. Меня или тебя он еще не наколет, но для прохожего вполне сойдет. Вот это надо будет посмотреть, прищурился Смолин. Каждый день сюрпризы, а? Растет мастерство провинции. Какое-то время он молча пускал дым, с удовольствием созерцая раритет в облике чернильницы. Что ж, такова жизнь. Антиквариат стали подделывать с тех самых времен, как появился на него спрос. А что же вы хотели, хорошие мои? Где спрос, там и предложение. Тут все дело в этике. А она у каждого своя. Встречаются редиски, способные впарить фуфло даже своим. Плохие люди, нехорошие, неправильные. Сам Смолин придерживался качественно иных взглядов. Своим... Постоянным клиентам, знатокам и ценителям он в жизни бы не подсунул фуфло. Не только по благородству души, но еще и от того, что выгода одномоментная, а вот пятно на репутации надолго. Зато сам Бог велел, прости Господи, облапошить заезжего лоха, у которого карманы лопаются от денег, а рожа от самомнения, особенно это касается богатеньких обитателей столицы нашей Родины, которых с особенным удовольствием обувают по всей Руси Великой, считая таковое деяние не только восстановлением социальной справедливости, у них там деньги, известно, дурные, но и национальным видом спорта. Незаметно целый раздел народного фольклора, городских легенд сложился, как обували заезжего москвича. Причем, что характерно, выдумки там очень и очень мало. Все, как в титрах порой пишется, на реальных событиях основано. «Спасибо, Пантелеич», — сказал Смолин, встал и тщательно завернул в пластиковый пакет чернильницу, а портсигары бережно рассовал по карманам. — Пойду окаянствовать. Не первой молодости Паджеро Смолина переваливался по колдобинам неширокой улочки довольно уверенно, зато идущий следом то и дело отстававший черный новейший «Лексус» часто притормаживал, шел зигзагами, минуя особенно неприглядные рытвины. Временами Смолину, с ухмылочкой поглядывавшему в зеркало заднего вида, казалось, что роскошная тачка приобрела удрученный вид. Если бы могла говорить, наверняка взвыла бы матом. «Куда вы меня загнали, ироды?» «А я-то думала, тут одни наркоманы», — сказала сидевшая рядом Инга, мимоходом покосившись на загорелые ножки, едва прикрытые в верхней части красной юбочкой, Смолин фыркнул. «Тут и нормальные люди есть, то бишь алкаши». Он до сих пор терзался сомнениями, правильно ли сделал, прихватив с собой на серьезное дело эту плотвичку пера. Загорелых стройных ножек на свете превеликое множество, как и смазливых мордашек, а горький жизненный опыт учит, что наивность, непосредственность и некоторая надежность в таких вот глазенках, в два счета может обернуться нешуточными хлопотами, выскочившими из-под розовых губок вампирскими клычками. Никому нельзя доверять, особенно молодому поколению, которому в голову не вколачивали хотя бы того минимума идейной кормежки, которую смоленское поколение все же не целиком мимо ушей пропустило. И успокаивал себя. Это разумный профессиональный риск. Все предпринято для того, чтобы попробовать завести своего надежного человечка в популярной газете, а также, если карта ляжет удачно, еще и посмотреть, как эта блузочка расстегивается. И, тем не менее, в глубине души он чувствовал нечто несвойственное философии одного на льдине, отчего на себя немного злился. Не хватало в его годы человеку с его ухватками и жизненным опытом отвлекаться на нечто постороннее. Мало было печальных примеров, что ли?